Я вижу, провода я жду наступления тепла. Мне кажется, Морой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне кажется, что-то еще. Мне снится пепел. Моя эффективность растет с каждым днем. Я люблю свои стены, я называю их дом. Ко мне поступают сигналы с разных сторон. Мне снится пепел. Yeah.